Дебби усиленно пыталась разговорить своего шофера, молодого парня, который этим темным вечером был в черных очках. «Разве не супер? Давно ты в группировке?» Он немного подумал. «О какой группировке, вы спрашиваете?» «О детройтской, само собой, ведь мы в Детройте». «А зачем вам знать? Чтобы поддержать разговор?» «Вот козел! А в тюрьме тебе сидеть приходилось?» Он снова поразмыслил над ее словами. «Это мое дело. Держу пари, что нет. И не собираюсь. А я вот сидела», — сказала Дебби, — «за вооруженное нападение при отягчающих обстоятельствах. Парень попал в больницу». Она выдержала паузу. «И знаешь, каким оружием я его атаковала?» «Ну, каким?» «Бьюиком Ривьера». «Да ну! Он мой бывший муж. Я навещала мать во Флориде и увидела, как он переходит улицу прямо передо мной. Он задолжал мне алименты за год и не собирался платить». «Вы его переехали?» «Он упал под машину, и я протащила его сотню футов». «Да?» «Полицейскому, который меня арестовал, я сказала. Но горел зеленый свет, я имела право ехать, а он не имел права переходить». «Если перед вами горел зеленый, то он, правда, не должен был переходить». «Адвокаты привезли его в суд, всего загипсованного, и меня осудили». «Да?» «На 3 года. Теперь спроси меня, стоило ли это того, чтобы его переезжать?» «Ну и стоило?» «Нет. Тебя как зовут?» «Томми». «Никогда не попадай в тюрьму, Томми, если только сможешь». Некоторое время длилось долгое молчание. «Тебе нравится быть гангстером?» Джонни сказал Дубу, что его покойный папаша работал вон там, в Итан Кемикал, где производили краски и всякие чистящие средства. Ну и темень же здесь. Целый район пришел в запустение, и все эти склады то ли закрыты, то ли все же как-то используются, не поймешь. Они свернули на Франклин и потащились в потоке машин вдоль корпусов бывшего завода Итан Кемикал. Джонни сказал, однажды его папаша вернулся домой, и у него все руки были в красных пятнах. Он сильно обжегся соляной кислотой. «Окей, ты готов? Смотри по сторонам». «Я готов», — ответил Дуб. «Вон стоит какая-то машина. Который час?» «Я уже сказал, начало 9-го». «Мы сейчас проедем мимо, а ты смотри внимательно». Джонни сбавил скорость и медленно проехал мимо машины, стоявшей с погашенными фарами. «Это он!» — произнес Дуб. Джонни быстро оглянулся. «Там в машине их двое!» «Должно быть второй, его шофер!» «Ты сказал, он будет один!» «Я повторил то, что он мне сказал, что встречаюсь с ним здесь, и он приехал, как и сказал». «Как же быть со вторым?» «Его никто не звал!» — отозвался Дуб. «Плохо его дело!» «Не нравится мне это!» — проговорил Джонни, сворачивая в переулок на малой скорости. Они повернули еще 3 раза и вернулись на Франклин. К этому времени стемнело окончательно. «Остановись-ка сзади них!» — попросил Дуб. «Не стану я к ним приближаться!» — возразил Джонни. «Надо оставить место, на случай, если придется быстро уматывать!» Он притормозил в футах в 20 от автомобиля. При свете фар в нем можно было разглядеть 2 человек, и водитель определенно смотрел в их сторону. «Погаси фары!» — сказал Дуб. «Я хочу видеть, что ты станешь делать!» — снова возразил Джонни. «Тут ничего не угадаешь наперед!» Дуб вышел, и Джонни смотрел, как он подходит к машине со стороны пассажирского сиденья и разговаривает через окошко с Винсентом. Винсент что-то передал Дубу, и тот засунул это во внутренний карман куртки. Должно быть деньги, 25 сотен. Они снова о чем-то заговорили. Теперь Дуб рассматривал что-то у себя в руках. Наверное, решил Джонни, пистолет. В окне показалась рука Винсента. Взяла у Дуба пистолет и исчезла. Затем снова вернула ему то, что взяла. Дуб повернулся и прицелился в сторону горящих фар Кадиллака. «Господи Иисусе!» Дуб снова повернулся к Винсенту. И тут Джонни услышал выстрелы. Бах, бах! Силы небесные! И еще два подряд. Бах, бах! Это дуб сунул пистолет в окно автомобиля, чтобы прикончить шофера. Все, теперь надо быстро сваливать отсюда, подумал Джонни. Но дуб вдруг стал обходить вокруг автомобиля, глядя в сторону Джонни и делая ему знаки рукой, будто пытался объяснить, что собирается делать. Джонни ни хрена не понял, а дуб подошел к водительскому сиденью, открыл дверцу, и оттуда начало вываливаться тело. Дуб втолкнул его назад, потом сунулся внутрь, а когда вылез, Джонни увидел в каждой его руке по пистолету. Он целился ими в Кадиллак и ухмылялся. Джонни подъехал к нему. «Давай, садись живей в машину, мать твою!» Дуб сел, и Джонни дал газу, не дожидаясь, пока он захлопнет дверцу. Он бросил взгляд в зеркало. За ними никого не было. «Господи, кто же он был, второй?» — спросил он. «Никогда раньше его не видел», — ответил Дуб. «Какой ты незнакомый чувак! В первый раз грохнул незнакомого!» И добавил. «Хотя нет, вру. Того араба я тоже не знал. Помнишь, я тебе рассказывал? Так и не узнал, как его звали». «Зачем тебе понадобился второй пистолет? Только время потерял зря». Дуб взвесил на ладони короткоствольный пистолет 38-го калибра. «Мистер Марако дал мне этот тупорылый и сказал, что он заряжен, но в нем было только 5 пуль. Я спросил, есть у него еще. Он сказал, что если пуль мало, то он ошибся и нанял не того парня для такой работы, и чтобы я отдал ему деньги назад. Я сказал, да, мало, часть из них мне прямо сейчас потребуется. Ну, и выстрелил ему в голову. Второго тоже пришлось положить, и остался всего один патрон для другого дела. Я решил, что у шофера тоже должен быть ствол. И точно, это оказался самозарядный. «Видишь?» «Это Глок», — сказал Джонни. «Тут тебе патронов больше, чем достаточно. 15». «Окей. Рэнди сказал ехать по 75-й, а потом на север, к Биг Бивер. Знаешь, где это?» «Там же, где 16-я миля. А потом куда?» «Взять влево. Там мне надо будет сориентироваться». «Мы случайно едем не в Блумфилд-Хиллз?» «Точно. Он там остановился, у своего брата!» Джонни резко нажал на тормоз. Резина завизжала по асфальту. Дуб выставил вперед руки с пистолетами, ударился о бардачок и выронил оба пистолета на пол. Джонни силой стиснул руль и уставился на Дуба, который, нагнувшись, шарил по полу. «Тебе заказали Терри Дана?» «Ну, этого попа!» — ответил согнувшийся в три погибели Дуб. «Включи-ка свет!» «Терри нельзя трогать! Он мой друг!» Дуб выпрямился с одним из пистолетов в руке, с тупорылым. «Ничего не поделаешь! Мне за него заплачено!» «Он мой друг! Это ты понимаешь?» Джонни уставился прямо перед собой, на Джефферсон-авеню, по которой сновали автомобили. «Господи Иисусе!» Он затряс головой. «Так ты повезешь меня или нет?» — спросил Дуб. «Ты этого не сделаешь, Дуб. Оставь его в покое. Он все равно уезжает, возвращается в Африку. Ты едешь или нет?» «Нет, не еду. Спятил ты, что ли? Тогда давай назад деньги. Черта с два! Я же привез тебя сюда! Живо, давай деньги!» И Дуб направил на него пистолет. Джонни достал из бокового кармана пачку и протянул ему. Дуб взял деньги, продолжая целиться. Джонни напряженно смотрел ему в глаза и вдруг, холодея, почувствовал, как в голове у этого парня зреет решение, которое он вот-вот приведет в исполнение. «Иисусе!» Джонни осторожно снял с руля левую руку и положил ее на ручку дверцы. «Ну, тогда пока. Деньги я вернул. А второй-то пистолет. Ты так и не нашел, Дуб. Посмотри под сиденьем». Дуб опустил вниз руку, нагнулся, а Джонни всем телом толкнулся в дверцу. Она распахнулась. Он выскочил наружу, и одновременно прогремел звук выстрела. Стекло разлетелось вдребезги, а Джонни бросился бежать, как сумасшедший, вдоль по темной улице, славя Иисуса, Марию, а также Иосифа, за то, что первым Дуб подобрал с пола тупорылый пистолет, в котором оставалась только одна пуля. Когда Дуб нашарил, наконец, глок, у него все еще оглушительно звенело в ушах. В заднее стекло нельзя было ничего разглядеть на темной улице. Джонни и след простыл, и значит, не было смысла гнаться за ним. Дуб решил выехать на шоссе и повернуть на север. Надо добраться до папа раньше, чем Джонни успеет его предупредить. Вито провел Терри в дом. Парню в темных очках, стоявшему в холле, он бросил: «Отгони машину на задний двор!» И, обращаясь к Терри, сказал: «Подожди там!» В гостиной он увидел у камина Дебби и направился к ней. Она живо обернулась. «Ты давно здесь?» «Несколько минут. Тони только что заглянул сюда и сказал: привет!» «В самом деле?» «Я тоже удивилась. Он сказал: я к вам присоединюсь сразу же, как прибудет фотограф». «Намечается церемония. Торжественное вручение чека». Дебби обвела глазами комнату. «Что скажешь насчет обстановки? Здесь ничего не меняли лет 40, и поленья в камине фальшивые». Терри приложил палец к губам, и Дебби изобразила испуг, втянув голову в плечи. Терри подошел ближе. «Дом может прослушиваться. Я имею в виду самим Тони. Ему интересно, какого мнения гости о его жилище. Если дом им не по вкусу, с ними тихо кончают». «Здесь страшно мило», — громко сказала Дебби. «Кое-что из мебели, просто шик». Она понизила голос. «Точь в точь, гостиная моей бабушки». Мэри Пэт спрашивала, как тебе понравился ее дом. Я сказал ей, что очень. Потом она спросила: «Как я думаю, не бросишь ли ты меня, если моя затея провалится? Ты как думаешь?» «Что за вопрос? Конечно нет. Но как все может провалиться? Дело уже сделано». «Я ей тоже так сказал». «Она догадалась насчет тебя?» «Она и так знала. Она сказала, что я не из тех, кто идет в священники. Нет во мне этих качеств». Потом позвонила Френу и сказала ему. Когда я уходил, он еще не вернулся, так что я пока не имел возможности с ним поговорить, — пояснил Терри. «А по дороге сюда...» Он замолчал и посмотрел на дверь. «Что?» Вито спросил, когда я думаю вернуться в Африку. Я сказал, что скоро, и он ответил: «Я тоже так думаю». «Ну и?» «Они словно хотят убедиться, что я уеду. Я сказал Вито, что летел из Конго с парнем, который занимается контрабандой оружия. Вито поинтересовался, не вложил ли я деньги в это дело. Я сказал ему, что меня подбросили до Момбасы, а оттуда я купил билет в один конец, потому что у меня совсем не было денег, так что обратного билета у меня нет. Вито посоветовал об этом не беспокоиться». «И что это может значить?» «Как я уже сказал, они хотят убедиться, что я вернусь в Африку и потрачу деньги на сирот». Дебби задумалась, а он смотрел на нее и ждал. Она сказала: «Вряд ли они пошлют с тобой сопровождающего. Мы можем встретиться где-нибудь, скажем, в Париже». «Да, можем». В дверях появился Вито и жестом пригласил их следовать за ним. Они прошли через холл к двери кабинета Тони Амилии. Дебби окинула взглядом вычурный стол 17 века. «Боже, какой мрак!» И бойко улыбнулась главарю гангстеров. «Мистер Амилия, не могу выразить, как мы благодарны вам за то, что вы сделали!» Тони встал из-за стола. Ради прессы он надел сегодня темный костюм и галстук. «Все готово! Давайте, начнем!» — распорядился он и повернулся к фотографу, который регулировал свет и устанавливал под нужным углом белый зонт. Он кивнул им через плечо. «Привет! Я Джо Во!» И подошел, чтобы поздороваться за руку. На вид ему не было еще и 30, и он заметно нервничал. «Святой отец, я попрошу вас и мистера Амилию встать у этой стены!» — сказал он. Дебби отошла в сторонку, наблюдая, как Джо ставит их под висевшей на стене мемориальной табличкой. Колледж милосердия Детройтского университета благодарит Энтони Амилию за щедрую финансовую поддержку, а также приверженность высшему образованию в лучших традициях иезуитов. «Видите?» — обратился Тони к Дебби. «Я когда-то учился там, еще до того, как милосердие слились с другим колледжем. Едва ли это пошло на пользу баскетбольной команде «Титанам милосердия». Но в мое время там еще играли в футбол, и команда у нас была отличная». Он снова посмотрел на табличку. «Я хочу, чтобы она была на снимке. Пусть знают, что я уже делал такие вещи, и что это не фальшивка. Джо передаст снимок в Ньюс и Свободную газету. Они обещали напечатать. Джо, наш семейный фотограф, запечатлевает разные события и дни рождения». Дебби услышала, как Терри сказал, что тоже учился в католическом колледже. Но Тони никак на это не отреагировал и проговорил. «Ну, Джо, действуй!» Джо спросил. «Вы хотите, чтобы чек был на снимке?» Тони кивнул Вито. «Он на столе!» Вито подал ему чек, и Дебби увидела, как Терри пытается разглядеть стоявшую там сумму. Он с улыбкой потянул его за краешек пальцами, но Тони не выпустил чек из рук. «Вам не обязательно до него дотрагиваться. Я протяну его, а ваше дело выглядеть благодарным. Снимай, Джо!» «Я хотел бы сначала сделать пробный снимок на полироиде, поглядеть, что у нас получится», — сказал Джо. «Получимся мы вместе с ним и чек. Давай, снимай!» Джо приступил к работе, сверкнул вспышкой, увлекся и сделал еще один за другим 5 снимков. Тогда Тони произнес: «Хватит! Вито, помоги ему унести снаряжение! Упакуйте все там, в холле!» И вернулся за стол вместе с чеком. «Быстро все получилось», — заметила Дебби. «Мы вам признательны, мистер Милли, больше, чем я могу выразить словами». Тони посмотрел на Терри. «Ну, святой отец, вы готовы? Вита отвезет вас домой». «Что ж, как скажете», — проговорила Дебби и подошла к столу, ожидая, что Тони вручит ей чек. Но он произнес: «Святой отец вернется домой. А вы еще немного задержитесь. Я хочу поговорить с вами». «Вы не будете против, если отец Дан меня подождет?» — спросила Дебби. «Чтобы мы вернулись с ним вместе». Она лучезарно улыбнулась. «Мы оба так рады». «Сделайте, как я прошу. Я хочу, чтобы вы остались», — повторил Тони. Она невинно улыбнулась ему и грациозно пожала плечами. «Я думала, так будет проще». Лицо Тони не дрогнуло. Он сказал свое слово. «Не о чем больше дискутировать». «Но если вы приглашаете меня остаться», — отозвалась Дебби, — «я, конечно, с радостью останусь». Тут она, пожалуй, переусердствовала. Стоявший позади Терри поблагодарил мистера Амилию и бросил: «Я потом позвоню вам, Деб». Она обернулась, чтобы увидеть, как он выходит из комнаты. Вито закрыл за ними дверь. И она вспомнила, в гостиной он говорил ей, они хотят убедиться, что он вернется в Африку. «Не волнуйтесь», — сказал Тони, — «подойдите сюда, мы сядем и побеседуем».